Друзья, всем привет, это мой лайв-канал, и я бы хотел предоставить пруфы, о которых я говорил в комментарии, что видео с халявщиком и видео с куратором мошенников OLX не было постановочными, и это не был Алексей Уткин, как все писали, человек, порядка 100 человек написали, что это Уткин, кого ты обманываешь, пиздобол и так далее. Давайте начнем с халявщика. Там кто-то просил, короче, халявщика без смайлика, ну там все думали, что это Уткин. Написал на все три аккаунта, которые я создал. Вот думали, что это в одном Максим, в другом кто-то Даниил. Да. В одном я был Максим, в другом я был Сергей. Похож на Уткина? Ну да, но видно, по себе. Я потерял. Уткин какой? Потемнел у нас. Держи, немножко, цыганенком стал. То есть мой, а коробка где? Дима, а хорей, ну какой? Давай правду тоже скажешь, ну реально. Я потерял. Ну давай по чесноку, правду, вот реально. Ну же нормальные все. Будь сейчас все ржать, реально. Смотри, ладно, вот iPhone 8. Твой, да? Ну а как тебя зовут на самом деле? Ну как, нет, это же фотографию вот так вам прислал. Смотри, ну, давай, пароль телефона, если это твой телефон. Ну, а это что телефон? Ну, это тот, который я тебе фотки скидывал этого телефона. Сейчас. Может, поберем. Помнишь пароль? Ну, короче, я думаю, видно, да, что это не Уткин, пацаны? Вернемся к куратору мошенников SoilX. Все писали, это Уткин, ты ему замедлил голос, вы нас наебали там и так далее и тому подобное. Ребята, видео будет коротеньким, но оно будет нести огромный смысл. Смотрите, то, что я вставлял видео с куратором, это же видео без обработки голоса. Погнали. На данный момент. Я являюсь одним из крупнейших владельцев, так сказать, фирм-воркеров, которые работают в этой сфере. По отношению я занимаюсь обналичиванием черного дна. Так, воркеры, чтобы люди понимали, кто такие воркеры? Воркеры – это вот эти вот маленькие люди, которые берут у людей фрилансу. По OLX, ну вот это вот, да, то, что вот люди смотрят, что я видео снимаю. Ну и напоследок хочу донести до людей. Мне нету смысла снимать постановочные видео. Это во-первых. Во-вторых, половина моих видео снималась на стриме. Половина мне присылают люди. Ну, кто до сих пор считает, что я постановочник, отписывайтесь, дизлайки. Ну, я думаю, вы знаете, что делать. Но я думаю, для тех людей, кто сомневался чуть-чуть во мне, я думаю, это будет достойным пруфом. Всем спасибо, кто зашел, посмотрел. Ну и до новых встреч, присылайте свои видео на этот канал, будем публиковать, поэтому до связи.